55. Жертвы. Тот, кто по уставу отвечает за безопасность корабля и его правильное использование, погиб мгновенно. Естественно, им является командир корабля. Вместе с ним в иной мир переместился почти весь остальной высший командный состав. В числе убитых значились помощник командира, командир оперативной боевой части, командир штурманской части, командир авиационной боевой части и еще много кто должностями пониже. Общее число убитых составило свыше 500 человек. Естественно, большая часть из них долгое время значилась пропавшими без вести. Число раненых по уровню средней тяжести, вопреки теории, не превзошло первый показатель втрое. Оно было примерно равно убитым. Все определила физика, то есть расстояние от эпицентра, а также конфигурации расположения стоящих на пути ударной волны и светового излучения препятствий. Их роль выполняли бортовые надстройки. Однако на авианосцах последнего поколения единственной надстройкой является остров. Он довольно мал и предельно обтекаем, так что даже теоретически мог прикрыть мало кого из тех, кто в момент взрыва находился на палубе. Кроме него, некоторыми препятствиями послужили стоящие на палубе вертолеты. Однако они сгодились только как отражатели светового импульса. Против сверхзвуковой воздушной волны они не устояли. Да и было-то их всего 4 штуки. Сам остров-мостик, построенный с использованием технологии «стелс», оказался застрахован не от того, что требовалось. Против близкого ядерного взрыва он проявил себя недостаточно прочной штукой. Но какие к нему могут быть претензии? Ведь он почти попал в границы огненного шара. А врытые в бетон бункеры по морям не плавают. И как назло, именно внутри острова размещался каптен и все прочие перечисленные выше начальники. Видимо, им очень хотелось поруководить проходом корабля через канал непосредственно, а не через виртуальные экраны. Странное причудо, если учесть, что основную работу делали вовсе не гигантские винты Фенемора Купера, а буксиры-тяжеловесы. Однако беды попавшего под удар корабля не ограничивались только перечисленными потерями. В них имелась еще одна специфика. В момент прохождения по каналу вдоль бортов верхней палубы дежурили военные полицейские корабля. Все они, естественно, погибли, так что подорванный сербом заряд солидно просеял и внутреннюю охрану авианосца. И значит, на не так давно самом совершенном корабле западного полушария создались идеальные условия для воцарения анархии. Однако застрявший на суше и брошенный на произвол судьбы собственной страной корабль не затерялся где-то в космосе. Вокруг него был населенный, ну, как сейчас выяснилось, очень недобрый мир. Это стало очередным и огромным минусом. Ведь минус на минус дают в результате плюс, правильно? Усилившееся внешнее давление перебороло воцарившееся на борту отчаяние. Пошел процесс эдакой кристаллизации. Вроде бы распавшаяся структура вновь стала монолитной. Тем более теперь для управления авианосцем не требовались специальные знания, нужны были просто лидеры, умеющие не падать духом и вселять надежду в других.